Глава 16. Джон прибыл в офис, когда не было еще 9. Он собирался уйти с работы пораньше и наметил ряд неотложных дел. Во-первых, он хотел позвонить той Хиллари Уокер, статья о которой была в газете. В любом случае, этот сигнал нельзя было проигнорировать. Разыскиваемая особа может действительно оказаться у них под носом в руководстве одной из ведущих телекомпаний. Джон взглянул на часы. Стрелки показывали 9:45. Он позвонил в справочную, а затем набрал названный ему номер. «Хиллари Уокер, пожалуйста». К своему удивлению, он почувствовал сухость во рту. Он не понимал, почему так близко к сердцу принял этот случай. Трубку подняла секретарша. Джон повторил просьбу. «Извините, как ей вас представить?» — спросил женский голос. «Джон Чепмен из Чепмен и Компани. Она меня не знает, но я по весьма срочному вопросу. Будьте любезны это передать. Минуточку». Секретарша по селектору связалась с Хиллари, которая понятия не имела, кто такой Чепмен и зачем он звонит. В 10:00 ей надо было проводить производственное совещание, и она не хотела тратить время на пустые телефонные разговоры. «Спроси, могу ли я ему позже перезвонить», — сказала Хиллари секретарше, но тут же отменила свое указание. «Ладно, не надо, я сама с ним поговорю». Она нажала светящуюся кнопку, и Джон услышал ее холодный, глубоко звучавший голос. «Хиллари Уокер, слушаю». На мгновение ему вспомнился глубокий голос матери. Первый раз Джон встретил у женщины подобный по глубине тембр голоса, но он тут же перешел к делу. «Та это Хиллари Уокер или нет? Она наверняка очень занятой человек». «Спасибо, что вы согласились со мной поговорить. Я это очень ценю и буду с вами краток в целях экономии времени. Меня зовут Джон Чепмен. Я возглавляю фирму Джон Чепмен и Компани и разыскиваю некую Хиллари Уокер, чьими родителями были Сэм и Соланж, и которая проживала в Бостоне у супругов Джека и Эллен Джонсов. Скажите, вы не она?» К счастью для Хиллари, Джон не мог видеть в этот момент ее лица. Она стала белой, как бумага, вся дрожала, и одной рукой вцепилась в край письменного стола. Однако по голосу этого нельзя было определить. «Нет, а в чем, собственно, дело?» Первой ее реакцией было отвергнуть его предложение, но Хиллари обязательно хотела знать, почему Чепмен ее разыскивает, связано ли это с сестрами. Теперь это не имело значения, они расстались очень давно, и младшие, наверное, вообще ее не помнили, а она отказалась от поиска их много лет назад. У нее в жизни теперь было лишь одно — телекомпания. Однако, вероятнее всего, это была инициатива Артура, этого прохвоста. «Я веду поиск по просьбе клиента, который надеется найти мисс Уокер». Ему попались статьи о вас в «Таймс» и «Уолл-стрит Джорнал», и он решил, что вы, может быть, как раз та особа. Что ж, промашка получилась, извините за беспокойство. По тону ее голоса он понял, что попал на другую Хиллари Уокер и был весьма разочарован. «Очень сожалею, что не могу вам помочь, мистер Чепмен», — говорила она холодно и спокойно. «Насколько бы все упростилось, будь она той, кто ему нужен. Благодарю вас, мисс Уокер, что вы уделили мне столько времени. Не за что». Сказав это, она положила трубку. Джон свою тоже спокойно положил, не ведая, какой нанес удар. Он не мог видеть женщину, которая, бледная, дрожащая, сидела за своим письменным столом на другом конце города. Это было все равно, что поговорить по телефону с привидением. Хиллари не сомневалась, что ее поиски предпринял Артур, старый прохвост. «Ему меня никогда не найти», — думала Хиллари. «Я в нем нужды не испытываю, и совесть его успокаивать не собираюсь. Он никогда ничего не сделал ни для меня, ни для сестер. К черту его и Джона Чепмена, и всех их, мне они не нужны». В 10 часов Хиллари пошла на собрание, где поотрывала несколько голов за нерадивость, устроила нагоняй 3 постановщикам, а остальных присутствующих здорово напугала. Она никого не щадила, чем, впрочем, славилась в телекомпании. После звонка Джона Чепмена была просто чуть более сердитой.